Глава восьмая. В рулевой рубке Айверсон забыл про свой хастлер, сиськи и задницы и все остальное. Он клевал носом, когда вошел Гослинг, мечтал, чтобы быстрее наступило утро, поглощая кофе в невероятных количествах. Теперь сна не было ни в одном глазу, и кофеин тут был ни при чем. Радио не работало, спутниковая связь тоже. Компас сошел с ума. Айверсон был современным моряком. Он полностью доверял технике, и когда она вышла из строя, был вынужден вернуться к астрономической обсервации, навигационному счислению, бумажным картам и секстантам. Назад в джунгли. Как в старые времена, когда корабль в море был все равно, что на другой планете, один в неизвестности. Айверсон отхлебнул кофе. Он смотрел на экран радара. Последний час тот был пуст, но теперь показывал что-то большое, простирающееся, казалось, на многие мили, похожее на густой туман. Только Айверсон никогда не видел такого тумана. Даже радарный компьютер не мог точно определить, что это было. Нечто определенно не твердое, а газообразное, как туман, только гораздо плотнее. И Мара Кордей на всех парах неслась прямо в него. Уже дважды Айверсон порывался позвонить старику, но колебался. Что он ему скажет? «Густой туман?» «Господи Иисусе!» — воскликнул бы капитан. «Айверсон, ты позвал меня взглянуть на туман?» Нет, он не мог вызвать его по этому поводу. К тому же дежурным на корабле был Гослинг, и Айверсон не хотел лезть через его голову. Гослинг был из тех типов, которых лучше не злить. Помощник капитана первым увидел надвигающийся туман и указал Айверсону, как тот разрастается и с какой невиданной скоростью двигается, в 60 узлов. Им было его не обойти. Чем бы он ни был, он настиг их и держал крепко, ей-богу. — К тому же, — заметил Гослинг, — что, черт побери, я скажу капитану, что мы отклонились на 20 миль от курса, чтобы избежать столкновения с гребаным туманом? Конечно, логика в его словах была, но легче от этого Айверсону не стало. Рулевой видел, что туман почти настиг их, видел, как он заполняет экран радара и разверзается, словно пасть гигантского зверя, готового их проглотить. Айверсон начал тихо молиться.